Глава 40. Макс. «Вот так раз!» – проговорил и снова набрал Дину. «Ну, конечно. Теперь она трубку не брала. Я понял ровно половину из сказанного. Неужели эта белобрысая тварь осмелилась причинить вред ребенку? Матвею, моему сыну. Как она вообще про него узнала? Черт, я думал, опасаться нужно Савина, но в моем кругу тоже нездоровые личности имелись». На него попросил дядь Толю нарыть все, что есть. Хотел еще охрану возле дома Дины поставить, но побоялся, что не одобрит. Зря. Очень зря. Я только одного не пойму. С чего Дина взяла, что я сплю с мачехой? Это же полный пиздец. Вранье. Стопроцентная провокация. Но дюймовочка поверила. А ты? Внутренний голос, как всегда, на страже. Да, я идиот. Тоже сначала верю в плохое, обижаю, а потом анализирую и локти кусаю. Пора исправлять эту порочную практику. Где не поеду? А с сучарой старой позже поговорю. Так поговорю, что мало не покажется. Было уже 11 вечера, дороги пустые, слепые фонари освещали мои страхи, фары разрезали ночь. Я остановился возле кирпичной 12-этажки, из машины выпрыгнул и замер возле домофона. «Не впустит же!» А мне так надо. Да и поздно уже, Матвея будить не хотел. Черт. Я снова позвонил Дине. Ответа ожидаемо не получил. Подождал 10 минут. Никто в подъезд не заходил и не выходил. Обошел дом, осмотрел. Старенький, окна на лестнице еще с деревянными рамами и настоящими стеклами. На первом, кстати, окно открыто. Ну как на первом? Скорее, на полуторном. Узковат лаз для меня, но выбора нет. Я потянулся и толкнул старую раму. Поддавалась со скрипом, но голову просунуть удалось. Все, полдела сделано. Сейчас еще плечи пропихну. Через минуту я спрыгнул на серую плитку и бегом на 6-й этаж. Поскребся, смс-ку написал. Ждать принялся. И скулить тоже. «Чего тебе?» Дина приоткрыла дверь сантиметров на 5. «Выслушай меня, пожалуйста. Не суди без последнего слова». «Выслушать?» – прошипела она. «Серьезно? А ты меня хоть раз выслушал? Сколько умоляла тебя хотя бы дослушать! Просила не судить сходу, а ты?» «Я знаю, дюймовочка, знаю!» «Я прошу дать мне шанс, которого сам никогда тебе не давал. Я дебил. Ты всегда была умнее меня. Я не прошу меня впускать. Просто не захлопывай дверь». Дина не ответила, но и не ушла. Я чувствовала ее за узкой полоской света. Я начну издалека, но прежде скажу, что с Владой не сплю. Той ночью она приходила, явилась, как чувствовала, что я на грани. Я чуть не сорвался. Взял паузу, очень красноречивую. Но мы не переспали. Я выгнал ее. Дина молчала, и я посчитал это знаком, что могу начать свой рассказ. Я спал с Владой. Это было один раз. 16 лет назад. Именно поэтому сбежал в Лондон. После ссоры с тобой к отцу приехал. Так злился Дин. С ума от ревности сходил. Ты моей первой любовью стала. Так больно было тебя терять. Тогда я думал, что это все. Той ночью Влада залезла ко мне в душ. У меня сорвало голову. Не понимал, что делаю. Потом так тошно стало. В момент, когда осознал, что натворил, понял. Друг друга мы с тобой потеряли. Из-за двери не было никаких звуков. Но я не стал проверять, слушала ли Дина. Папа раком болел. Я нужен был ему, но находиться рядом после этого предательства. Я отправил себя в изгнание семьи. С Владой после того случая ничего не было, клянусь. Но она после моего возвращения не оставляла попыток. Отец своей последней воле просил приглядывать за ней, и я старался. Вину искупить хотел. Но она реально на шею мне села. А после того, что ты рассказала, я ей голову за тебя и сына оторву. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь, и сел прямо на плитку. «Дина, прости меня. Прости, что усомнился. Прости, что не дал объясниться. Все эти годы меня отравляло знание, что ты... предала?» Услышал сверху. Голову задрал и слабо улыбнулся. «Что никогда не любила. Мне так больно от этого было. Я знаю, что это не оправдание моего поведения, но я уверяю, если бы ты сказала, что беременна, никуда бы тебя не отпустил. Ни за что бы не отправил на аборт. Никогда. Это уже не важно. Что сделано, то сделано. Дин, ты ведь не веришь бредням Влады? Она откуда-то узнала, что Матвей твой. Задумчиво проговорила. Поверь не от меня. Ума не приложу, кто мог рассказать. Узнаю у дяди Толи, мало ли. Потом ладонь ее поймал и губам приложил. Дин, я когда ответил на звонок и увидел тебя с мужем, думал, сдохну. Решил, что ты снова меня не выбрала. Понимаю и сейчас тоже, что обязан принять твое любое решение, что обещал тебе это, но быть отвергнутым так больно. Я не собиралась возвращаться к Жене, сухо проговорила Дина. Мы ругались. Потом я почувствовала укол. Что дальше? Не помню. Он что-то дал мне, что-то расслабляющее. «Сволочь! Убью!» – вскочил я. «Возможно, я действительно с ним переспала. Я не помню, а он не признается, но и не отрицает». «Да похер вообще!» «А раз похер, то успокойся. Знаешь, Женя затеял это, оказывается, чтобы понять, нужна ли я тебе. Говорил, что он примет меня любую, а ты – вряд ли. Он оказался прав». «Дин, я больше не совершу такой ошибки. Клянусь, не совершу. Я не прошу понять и простить, но дай шанс узнать тебя. Сыном попробовать друзьями стать. Я не буду требовать, чтобы папой называл. Чтобы Савина забыл. Я только хочу попробовать заново завоевать ваше доверие». «Максим, я хочу побыть сейчас одна», – взвешивала каждое слово. «Без мужчин». Я подала заявление на развод, и никаких новых отношений сейчас не желаю. Я кивнул. Так мне и надо. Заслужил. Понял и принял. По поводу Матвея, в понедельник мы с ним улетаем в Сочи на 3 недели. Агентство будет продолжать вести вашу социальную программу. Если ты не решил, разор... Конечно, нет. Не дал договорить ей. Целых 3 недели? Я могу поехать? Нет. «Ладно, давай так. Могу ли я прилететь в Сочи и попробовать с Матвеем общение наладить? Дин, 3 недели! Он и так меня не знает, а так еще и забудет». Она задумалась, кусая губы и на меня напряженно поглядывая. «Обещаю. Никаких намеков и взглядов. Никаких двусмысленностей в отношении тебя. У нас свободная страна. Я не могу тебе ничего запрещать». И Дина ушла, захлопнув передо мной дверь. Я посчитал это не самым плохим сигналом. Мы с Дюймовочкой не так много общались в повседневной жизни, в быту. Только страсть и бизнес. Возможно, удастся узнать нас сегодняшних. Утром я позвонил Владе и пригласил к себе. Да, именно так. Я и обещал устроить променад. От моей квартиры будет самое то. Если, конечно, не придушу стерву. «Максик, привет!» Промурлыкала, проходя в гостиную. «Не ожидала твоего звонка». «Отчего же?» Холодно улыбнулся. «Мы так плохо расстались последний раз. Не закончили совсем». «Ты какого черта к Дине поехала? На Матвея кидалась зачем?» «Пожаловалась уже. Макс!» Резко развернулась. «Они же разводят нас! Да если бы она залетела от тебя много лет назад, то сразу бы прибежала. Кто бы такое скрыл? Ты ведь богатый мужик!» «Ну, это не твое дело». «Я о тебе забочусь!» «Слышь, Влада, что тебе нужно от меня, а?» Сменил тон на более интимный. Влада сразу уловила перемену во мне и по-кошачьи шагнула ближе. «А ты не знаешь!» «Что, так охота ебаться?» И руку под юбку запустил, бедро погладил. «Охота?» И потерлась о мои пальцы. «С ума сойти, как охота трахаться!» «Разденешься передо мной?» Шепнул властно. Влада взялась за дело рьяно. Была бы умнее, заметила бы, насколько противно находиться рядом с ней. Была бы не блядью, не раздевалась бы перед пасынком. Когда не осталось даже узкой полоски трусов, поманил Владу к себе. Она руки раскинула, обнять хотела, но я схватил ее за белобрысые патлы и в лицо прорычал. «Готова сдохнуть?» «Ой!» вскрикнула Влада. «Кто тебе рассказал про Матвея?» И еще крепче схватил за волосы. «Отвечай быстро!» «Ее муж, Савин!» Спелись, значит. Вот твари, оба. Я хотела как лучше. Заткнись и слушай очень внимательно. Если еще раз подойдешь к Дине или моему сыну, то сдохнешь от передоза. Или твоя машина в аварию попадет. Дом сгорит, и ты вместе с ним. Я объявлю тебя сумасшедшей и лишу всего. Будешь кашу с таблетками жрать и слюну в дурдоме подтирать. Ясно? Ясно, выдавила Влада. Отлично, теперь вали. И потащил ее к выходу. Ты что, не в себе? Я же голая. Ты же мечтала свои сиськи-писки продемонстрировать. Вперед! И выбросил ее в коридор. Минута, чтобы убежать. Потом вызываю охрану. Прикажу им во все дырки тебя отыметь. Ты долго, очень долго не захочешь трахаться. Я захлопнул дверь и набрал дядь Толю. Можно было бы тупо поехать к Савину и выбить из него дурь, но, боюсь, Дина не оценит порыв. Не любит она, когда в ее дела лезут. Тоньше нужно быть, изящней, и, тем не менее, делать что-то нужно. «Дядь Толь, мне нужно нарыть на этого Савина все. Любовницы, любовники, что ест, чем в туалет ходит. Если компромат найдете, отлично будет». «Так, может, грохнуть его?» – хмыкнул он. «Пока рано. И еще, поставь человечка у дома Дины, пусть охраняет, только ненавязчиво». «Считай, готово». «Спасибо, дядь Толь». «Это моя работа. Я уже заскучать успел. Думал на пенсию идти». «Рано пока».